Часть вторая. Моя дорога в никуда. Я сбежал из дома в 24-м. Роберт, у которого журнал «Сверхъестественные истории», принял рассказы «Копье и клык», «Гиена» и «Потерянная раса», целиком отдался мыслям о грядущей карьере, в успешности которой он не сомневался. И желая облегчить собственную жизнь, Роберт записался на курсы машинописи и стенографии в колледже Пейна. Его занятость, ровно как и его успех, причиняли мне неописуемое страдание. Конечно, я читал его рассказы. Да что там говорить, заучил их наизусть. Как заучил и ту несчастную поэму, излишне пафосную на мой ревнивый взгляд. Однако приблизило ли это действо меня хоть немного к тому, чего я желал столь страстно? Ничуть. Я был копией. Смею полагать, что копией качественной, однако лишённой самой сути того, что составляло Роберта Говарда. И что мне оставалось? Отречься от всего. От него, от себя, от Эстер. Обеих Эстер, которых я и сам бы не сумел различить. Что ж, решение было принято и диктовалось лишь надеждой, что вдали от Роберта и этой женщины я стану собой. Я сбежал на рассвете, выбравшись через окно, спустившись по водосточной трубе, которую умолял не трещать, не звенеть, чтобы ни единым звуком не потревожить ее. И, спрыгнув на мокрую землю, а накануне шел дождь, я опрометью бросился прочь. Обернулся ли я? О да, уже на опушке леса, там, где ее забота не могла до меня дотянуться. Я обернулся. Дом рядился в туман, словно престарелая невеста в 1000 арабских шалей, которые не способны были скрыть ее уродство. И она, моя призрачная мать, стояла на пороге. Я помахал ей рукой, прощаясь, как мне казалось, навсегда, и направился к городу. У меня не было конкретного плана, как не было и денег, и вообще ничего, кроме старого свитера, пары брюк и ботинок из воловьей кожи. Всё свое добро я запихал в наволочку и волок этот ком на плече, немало не стесняясь того, как выгляжу или каким кажусь. Я был свободен. Пожалуй, не суть важно, что со мной случилось дальше. Бывало, я голодал. Бывало, замерзал или плавился от невыносимой духоты. Ночевал на улице или же в старом рассыпающемся вагоне, в котором перевозили уголь или скот. Но всякий раз сны мои были спокойны. А потом жизнь привела меня в Египет. Признаться, к тому времени внешность моя претерпела некоторые изменения. Кожа потемнела и загрубела. Черты лица стали жестче. И никто не давал мне моих лет, завышая планку возраста вдвое. Обстоятельство это печалило меня ничуть не больше, чем вечная нищета и привычное с детства ощущение голода. Итак, я оказался в Каире. В Каир в то время собралось изрядно всякого сброда. Нет, конечно, присутствовала там публика и вполне пристойная, на вроде ученых, жаждавших заглянуть за завесу прошлого. Но сброда было больше. Игроки, проигравшиеся и сбежавшие в Африку искать сокровища. Опиоманы, воры и убийцы, скрывавшиеся от правосудия. Шлюхи, военные всех армий сразу. Как будто бы война все еще длилась, но вяло, как и все в этой вечно сонной стране. Здесь говорили на какой-то дьявольской смеси языков, которую понимали все. А когда находился непонимающий, то ему настойчиво, назойливо объясняли жестами. К слову, назойливость была отличительной чертой местного народца. Она пробивалась в характере этих мелких смуглых людишек, как пробивается родничок сквозь толщу скалы. И их дети, сбиваясь в грязные стаи, караулили иноземцев, окружали и толкались, вытягивая тощие лапки, клянча монету на английском, французском, голландском или даже русском. И стоило поддаться на просьбу, как-то усиливалось многократно. А если же человек игнорировал, то стая волочилась за ним квартал или два, но лишь затем оставляла, прокляв на прощанье за скупость. Проклятия здесь раздавали столь же просто и часто, как и обещания. Торговцы, суетливые, как тараканы, выпрыгивали из лавок, хватали покупателя за руку и, беспрестанно кланяясь, уговаривали заглянуть. Они все обещали особый товар, равного которому не найти в благословенной долине Нила. И все лгали, с улыбкой глядя в глаза и плюя в спину. Тогда я не сразу понял, в чем причина их ненависти, и списал ее на обыкновенную зависть нищих к богатым, неудачников к удачливым, да и вообще людей к людям. Но на деле они ненавидели не европейцев, заполонивших страну, но само время, которое посмело уйти и унести с собой былое величие Египта. И каждый смуглокожий египтянин, от мальчишки нищего до богатого торговца, засыпая, видел те далекие времена, когда страной Кемет правили фараоны. Они все до единого мнили себя потомками царей. Пожалуй, в Каире я впервые вспомнил про дом и про Роберта. Мне подумалось, что ему с его неудержимой фантазией здесь понравилось бы. Я сел писать письмо и, выведя первые строки, бросил. Не Роберт его получит. И поэтому я просто продолжил жить, пока однажды ко мне не явился человечек с предложением работы. Надо сказать, что я не брезговал ничем и к своим годам обзавелся определенной репутацией, которая и привлекла профессора. Не знаю, был ли он и вправду профессором, или же купил это звание. Как купил круглые золотые часы на цепочке, обрывок папируса с картой и валаокую молчаливую супругу русских кровей. С ней, как и с картой, я познакомился позже. «Здравствуйте», — сказал мне профессор, приподнимая котелок. И египетское солнце не упустило момента укусить за лысину. «Вы будете Мэтт Гик?» «Томас Эддингтон, профессор археологии, почетный член географического общества». Меня рассмешило, что этот человечек 5 футов ростом не выговаривает букву «Р», но делает это нарочито, как бы подчеркивая свой недостаток. «Я премного счастлив познакомиться». Он сунул мне руку для пожатия, и я пожал. Ладонь у профессора была мелкой, детской, и французские перчатки из тончайшей лайки надежно защищали ее, причиняя, полагаю, немалое неудобство. Он вообще был наряжен не по месту, в батистовую рубашку с высоким воротником, в тяжелый жилет, обильно расшитый золотом, и в кургузый пиджак из доброй английской шерсти. При этом профессор не спешил жаловаться на жару, либо же на собственное здоровье. Как убедился я позже, здоровье у него было отменным. «У меня к вам деловое предложение». «Выслушаю. Пить будете? Вода почти свежая». Даже свежая она здесь хранила отчетливый запах плесени, а порой соленой рыбы. «Нет, простите, но нет. Не пью здешнюю воду. Опасно». Он присел на мою кровать, что не была и кроватью-то, деревянной доской с кучей тряпья. Признаюсь, что в этом тряпье неплохо жилось блохам, клопам и прочей мерзости, которой в Каире водилось предостаточно. «Вы представляетесь мне очень молодым, очень, чрезвычайно. Сколько вам лет? Только не врите, пожалуйста. Я умоляю вас, только не врите». Он приложил ладошку к груди и воззрился на меня с надеждой. 19. «Чудесно! Чудесно! И такой талантливый молодой человек! 20 фунтов в неделю. Я предоставляю питание, проживание, транспорт и все то, что сочтете необходимым для экспедиции». Тогда я понял, что человек этот — один из сотни безумцев, ищущих в пустыне золото. Подобных людей было в Каире едва ли не больше, чем воров и шлюх вместе взятых. Однако я не слышал, чтобы кому-то улыбалась удача. Караваны уходили в пустыню, исчезали в пустыне, и никто никогда не спрашивал, куда они девались. Мне бы ответить отказом, поскольку провал этой еще не существующей экспедиции был очевиден. Но я устал сидеть в Каире. 22, сказал я. «Замечательно. Просто замечательно. Но могу ли я просить, чтобы проследовали со мной немедля? Поверьте, в моем доме вам будет не в пример удобнее, чем здесь». «Ну, вещей у меня было немного, да и за место я не держался. А Томас выглядел достаточно любопытным существом, чтобы у меня появилось желание понаблюдать за ним». Дом Томаса Эддингтона стоял в приличном чистом районе, куда не осмеливались заглядывать оборванцы. Это строение представляло собой причудливую смесь исконных египетских зданий с их неуклюжестью и практичных европейских домов. «Проходите, проходите!» Профессор словно боялся, что я вдруг передумаю или вовсе исчезну. И, признаться, подобный интерес к моей персоне был мне вновь. И он настораживал, как настораживала тишина. Скорлупа стен хранила зеленое нутро цветников, журчащих фонтанов и низеньких турецких скамей, на которых дремали павлины. Птицы эти, отличавшиеся скверным норовом и дурными голосами, приветствовали хозяина трубным ревом. «Прелестная, правда?» Томас вытащил из кармана горсть зерна и кинул птицам. Те, слава богу, заткнулись. «Но пройдемте, я представлю вас моей супруге». «Не думаю, что ей доставит удовольствие. Дамы, тем более утонченные. А мне представлялось, что жена профессора и просто очень состоятельного человека не может быть иной. К моему появлению относились двойственно. С одной стороны, их влекло ко мне. С другой, мое низкое положение и всякое отсутствие манер отпугивали. «Ах, бросьте, Ольга все прекрасно понимает». Итак, ее звали Ольга. Еще одно имя, придуманное ли, украденное, но явно не принадлежавшее ей, как и тело. Я узнал лицо, узкий подбородок и широкий лоб, на котором вечно блестела испарина. Чахоточная бледность кожи и кармин подкрашенных губ. Черные глаза узкого, нечеловечьего разреза. И светлые выбеленные волосы. «Ольга, это тот молодой человек, о котором мы говорили». Томас приник к ее руке с нескрываемым восторгом, как будто она богиня, а он лишь жрец, носитель ее слова и воли. Я же потерял дыхание. «Это...» «Была она! Она! В другом обличье, но она!» «Устала ждать? Бросила все и бросилась за мной? Настигла и опутала? Но я еще сумею сбежать!» Снова заорали павлины, и Ольга сказала: «Рада познакомиться. Надеюсь, вам понравится здесь». Ужинали втроем. Профессор, сменивший один пиджак на другой. Ольга в роскошном туалете, который скорее подошел бы для посещения оперы или званого вечера, нежели для тихой трапезы в семейном кругу. И я, оборванец, которого пригласили. Зачем? Затем, что она голодна. То, как она ест, нарочито медленно, тщательно пережевывая каждое волоконце мяса, каждый кусочек сыра. То, как она пьет воду ли, вино ли, но надолго задерживая каждый глоток во рту. То, как она курит, втягивая дым из сигареты и выдыхая жалкие его остатки. Все в ней выдавало зверский неутоленный голод. «Скажите», — она говорила чисто, почти без акцента, «а вы давно здесь?» «Недавно». Я старался говорить, не глядя в ее сторону. Чудилось, что неким непостижимым образом она сумеет добраться до моей души и вытянуть ее остатки, как вытягивают остатки апельсинового сока через соломинку. И если бы не ярко-желтый цвет напитка, я решил бы, что она пьет кровь. «Итак, загорели? Вы любите солнце?» «Да. А вы?» «А я нет. Солнце — это смерть. Палящий всадник, что появляется на востоке и летит на запад, неся лишь разруху. Пустыня — его дом, и он желает разнести пески ее по миру, иссушить океаны и моря, а также все живое, до чего сумеет дотянуться. Она говорила это равнодушным тоном, как будто ей не было дела до океанов, морей и всего живого. «Значит, вы любите ночь?» — спросил я, надеясь перевести этот разговор в шутку. «Ничуть. Ночь — это мрак. Мрак — это смерть. Скажите, а вам случалось спускаться вниз?» «Куда?» «Вниз!» Профессор повторил слово с придыханием, больше подошедшим бы восторженной девице, чем лицу ученому. «А здесь нет подземелий, но таких, о которых следовало бы упомянуть», — сказал я, вновь ощущая странный неудобный интерес этой пары. «Вам надо бы в долину царей». «Нет, милейший». Профессор расстегнул первую пуговицу пиджака и сунул руку за пазуху. «В долине Цахей не осталось ничего, что стоило бы упоминания. Или времени, особенно времени». Он вдруг забыл, что должен картавить. «Посмотрите». Из-за пола появился сверток, самый обыкновенный, который сотнями изготавливают местные умельцы, чтобы потом продать с заверениями, будто бы продают последнее сокровище Египта. И, роняя слезы, почти так же легко, как проклятие, врут, что карта эта досталась им от деда, а тому от прадеда. И тянется цепочка поколений вглубь веков, достигая самого дна времени, где еще обитают царственные фараоны, коварные жрецы и хитроумные министры. И люди, зачарованные сказкой, платят. Уже потом, оставшись наедине с собой, удивляются, каким чудесным образом случилось так, что они, разумные, поддались искушению. Судьба этих карт — украшать стены салонов или отправляться за море приложением к письму. Роберт бы обрадовался, получив подобную. «Вот, я понимаю, о чем вы думаете». Профессор убрал со стола тарелки, ножи, вилки и вообще все, что хоть как-то самым случайным образом способно было повредить драгоценной подделке. «Она подлинная», — сказала Ольга и подалась вперед. «Она подлинная, поверь. Ей никогда». В черных глазах я прочел приговор и потому отвернулся, наклоняясь к карте. На ней едва различимая на темном папирусе, слишком целом, чтобы быть настоящим, выплясывали иероглифы. В центре же был изображен огромный глаз. «Здесь!» — профессорский палец накрыл зрачок. «Именно здесь сокрыто величайшее сокровище древнего мира — глаз Гора!» «Истинный!» — добавила Ольга. По-моему, она смеялась, но надо мной... Или же над собственным супругом? Во время войны со змееголовым Сетом Гор лишился глаза, который укатился в пустыню и затерялся средь песков, пока однажды его не нашла голубка. В пустыне? Но профессор верил в то, что говорил. Маленькая голубка, которую принесла песчаная буря. Голубка была голодна и измучена. Она должна была умереть, но нашла синее зерно и проглотила его. «Чудесно! Меня нанял очевидный безумец, чья жена — демон, куда более реальный, чем все египетские вместе взятые. А я сам, нормален ли я?» Глаз Бога исцелил голубку и подарил ей силы, чтобы добраться до Нила. Чудесная птица появилась в храме Бога и, сев на его колени, отрыгнула проглоченный глаз. Тогда жрецы поняли, что случилось чудо, и возрадовались настолько, что подарили голубке золотую клетку. Определенно, практичный склад ума мешал мне верить в эту сказку. Однако вышло так, что у Бога уже было два глаза, ведь его раны исцелились. Жрецы долго решали, что делать с третьим, но ответ подсказала та же голубка. Она подхватила глаз и понесла его в пустыню. И летела так, чтобы люди успевали за ней. Голубка отвела их в то место, где некогда кипела битва Гора и Сета, света и тьмы. Там, по традиции, заложили храм. Его строили лучшие мастера, зная, что сами навеки останутся при этом храме. Ольга коснулась ногтем уголка губ. Это место существует. Оно стоит в пустыне, запретное, запертое. наполненная золотом. Тебе же не помешает немного золота?» «О, да, несуществующее золото существенно пополнит мои карманы». «Просто поверь», — попросила она, заглянув мне в душу. «Поверь мне». «И черт побери, я поверил». Мы вышли из Каира спустя 3 недели. Все это время я гостила в доме Эддингтонов. Пусть профессор и уверял, что мое присутствие в экспедиции просто-таки необходимо, однако он не удосужился пояснить, в чем же состоят мои обязанности. Также меня не допустили до сборов. Эддингтон, вновь прежний, нелепый картавящий Эддингтон, самолично руководил всем. Он нашел караванщика, худого, как вяленая треска бедуина, с шальными глазами опиамана. К бедуину прилагалась пара мальчишек-погонщиков и дюжины верблюдов, крупных злобных тварей, чьи полные горбы и лоснящаяся шерсть свидетельствовали о немалом здоровье. Эддингтон составил список оборудования, которое оказалось ему необходимым, включая крепчайший арабский кофе в зернах, 3 шелковых платка и фарфоровый сервиз для Ольги. На все мои вопросы мне отвечали одинаково. «Поверьте, милый друг, вам ни к чему брать на себя лишние заботы». Профессор полировал очёчки вельветовой тряпицей и улыбался так, как если бы не было в его жизни секунды более счастливой. «Конечно, но я ведь должен...» «Ничего вы не должны». Ольга появилась, как всегда, в самый неподходящий момент. И душный запах ее духов парализовал мою волю. «Вы ничего нам не должны, кроме вашего слова. Вы же не разбрасываетесь словами столь же легко, как эти». Она указала на слуг египтян, что копошились во дворе, растаскивая коробки, переупаковывая их содержимое в седельные мешки, в мешки обыкновенные, да и просто, в ящики покрепче. «Любопытство опасно». Ольга протянула мне сигарету из тех тонких, ароматных, что призваны придать облику дополнительную женственность. «Вам ли не знать? На что вы намекаете?» Стоит ли говорить, что она не ответила? Да и я не нуждался в ответе. И тем же вечером, поднявшись к себе, запершись изнутри, как делал это с самого первого дня, взялся писать письмо Роберту. «Почему именно сейчас?» Я говорил себе, что причиной тому высокая вероятность моей смерти. Ведь пустыня беспощадна к глупцам, мечтателям и безумцам. Уж не знаю, кем я являлся. И, выводя слово за словом, я описывал всю мою жизнь, впихивая ее на 3 листа хорошей пищи бумаги с водяными знаками. Я старался писать в манере шутливой, как если бы ничего серьезного со мной не могло случиться. Но понимал, Роберт сумеет увидеть истину. Если уж мне суждено погибнуть, то хотя бы попрощаюсь с лучшим другом. Что ж, теперь он попрощался со мной, и мне придется последовать его примеру. Итак, покинув Каир, мы взяли курс на озеро Карун, но лишь за тем, чтобы, преодолев половину пути, свернуть на запад. Туда, где не было ничего, кроме пустыни. Что сказать о пути? Найдется тот, кто сумеет восхититься красотой пустыни, сравнит ее с океаном, воды которого достаточно плотны, чтобы держали людей и животных. Он расскажет о закатах и восходах, когда раскаленный солнечный диск ныряет или же выныривает из песчаной домны, чтобы раскалить ее изнутри. Он споет о приливах и отливах, об изысканных гребнях барханов и тайнах миражей, если найдется тот, кто полюбит пустыню. Я ее ненавидел. Лишь там, оказавшись внутри этого зверя, я понял, насколько он огромен, насколько ненасытен и жаден до малейшего проявления жизни. Ольга не солгала. Пустыня — чаша, наполненная песком до краев и треснувшая под его тяжестью. И вот он льется через пробоину, захватывая все больше и больше места. Именно песок злил сильнее всего. ни удушающая жара, когда каждое движение становилось подвигом, ни жажда, к которой я в самом скором времени приноровился, ни змеи, скорпионы и пауки. Лишь этим тварям удавалось выживать в аду Сахары. Но песок. Порой мне казалось, что я уже сам сотворен из песка. Одно неловкое движение, и я рассыплюсь, а ветер пополнит мною гриву очередного бархана. И стыдно было, что я, самый молодой и крепкий, оказался самым слабым. Я не веду речь о бедуине и носильщиках, нанятых Эддингтоном, и чувствовавших себя столь же уверенно, как и верблюды. Я говорю об Ольге и самом профессоре, который не растерял былой бодрости, но, напротив, был полон самых радужных надежд. Ольга? Ольга являлась частью этого мира. Ее животное тонконогое, сухопарое, предназначенное для скачек, а не для перевозки груза, слушалось ее едва ли не охотней, чем собственного хозяина. И хозяин этот не смел перечить леди Сагиб. Она же восседала в седле, закутанная в белую мужскую тунику, и казалась мне призраком, ведущим наш караван к погибели. Изредка Ольга оборачивалась. Взгляд ее скользил по верблюжьим и человечьим спинам, по мешкам и ящикам, но в конце концов всегда останавливался на мне. И в этот миг я смотрел на нее, в нее, желая победить это существо хотя бы в нехитром состязании. Ольга улыбалась и отворачивалась. Вечерами она выходила к костру и садилась на плетеный коврик, который расстилали исключительно для нее. Ольге подавали фарфоровую чашку с кофе и трубку с длинным изогнутым чубуком. Профессор принимал странности супруги с величайшим восторгом. Однажды еще в Каире у нас случился следующий разговор. Мы были в саду, среди роз и других цветов, тоже пышных, ярких, с душными ароматами. Профессор, вооружившись ножницами, срезал бутоны и подавал мне. Щелкали ножницы, хрустели, брызгали зеленым соком стебли. Розы падали в мои руки, пока их не оказалась целая охапка, которую я удерживал с величайшим трудом. «Она любит розы», — сказал профессор, примиряясь к очередной красавице. «Напоминают о родине. Вы знаете, что с ее родиной случилась беда?» «Со всем миром случилась беда», — ответил я. «Раны от войны до сих пор не затянулись, и пусть многие предвещают повторение этой ужасной бури, но даже теперь, находясь на пороге смерти, я не верю. Мир не настолько безумен, чтобы убить себя дважды. Но возвращаюсь к тому разговору, состоявшемуся в безымянный день в одном из каирских домов. Вторая французская революция, но с куда большим размахом». Профессора ничуть не смущало отсутствие моего интереса к данной теме. «Больше места, больше людей, больше крови. Ольге пришлось сбежать. Она из очень знатной семьи, древней. Остриё ножниц уперлось мне в грудь. Поверьте, я не шучу. Ее предки служили русским царям, и Рюриковичам, и Романовым». Русские фамилии в профессорском картавом исполнении звучали еще более чуждо, чем имена египетских фараонов. «Ей пророчили великую судьбу, а ей пришлось бежать. Печально. Очень. Я отвел ножницы. Ее отец был моим другом. И поверьте, все, что я делаю для Ольги, я делаю прежде всего для него. Я понимаю». Профессор лишь хмыкнул. В тот вечер он заполнил розами дом, и это походило не на дар, но на жертвоприношение черноокой богини тени. И, как и подобает истинной богине, Ольга приняла жертву с милостивым равнодушием. Но в пустыне не было роз, не считая тех, которые ветер рисовал на холстах барханов. А он старался от души, то утихая, то налетая с новой силой. Горячее зловонное дыхание его окружало наш караван. И лишь на вечерних привалах, Запах кофе, трубки и костра заглушали смрад пустыни. 2 дня пути после поворота шли мы по звездам и чутью безумного опиамана, который пел сутры и смеялся в небо, как будто предлагал богам, прошлым и нынешним, сразиться за его никчемную прокуренную душу. А может, в голове его уже обитали сады и гурии? 2 дня пути, еще 2 дня и тишина, когда слышно, как сыплется песок, трется песчинка о песчинку. Я не рассказывал Роберту, до чего зловещ этот звук. 2 дня пути и грязная точка на горизонте. Верблюды, чуя воду, прибавили шагу, и люди тянутся следом. Носильщики — те же животные, но менее устойчивые, поскольку на 2 ногах сложно удержаться. Проводник кричит, машет рукой. Оазис. 10 пальм, грязное сооружение из полотна и пальмовых листьев. Хилый скот, верблюды и люди. Они встречают нас с навязчивой гостеприимностью, и профессор решает задержаться. «Надолго?» — спрашиваю у него. «Я не доверяю этим людям, смуглым, юрким, как песчаные ящерицы. Я хочу убраться в пески». Но профессор отказывается. «Несколько дней», — говорит он мне, обмахиваясь пробковым шлемом. Лицо Эддингтона за время пути покраснело. Да что там, просто спеклось. Нос и щеки его шелушились, а лоб разделился на 2 части. Верхняя — молочно-белая, нижняя — ярко-красная, с волдыриками ожогов. Мне здесь не нравится. Я предупреждаю его, а сам выискиваю взглядом Ольгу. Она все еще восседает на верблюде. И жители оазиса, от мальчишек до седобородого старца со стертыми деснами, смотрят на нее. Они возмущены, восхищены. «Эти люди сегодня дадут вам воды, а завтра воткнут нож в спину». «Ну, у вас же есть винтовка?» Профессор насмехается надо мной. «Нисколько. Он наивен. И свято верит, что один мой Спрингфилд способен защитить его и Ольгу. И все же будет лучше, если мы не станем задерживаться». Но профессор уже не слушает меня. Он помогает Ольге спуститься. А потом долго, обстоятельно разговаривает со старейшиной. Я так понял, что этот мужчина с ястребиными глазами — старейшина. Разговор, как часто случается, переходит в торг. Раздаются крики, брызжет слюна. Ястребиноглазый пучит глаза и скрежещет зубами. Профессор жестикулирует. Я проверяю револьверы. Но все вдруг разом успокаиваются. Наступает ночь. Ночь в пустыне. Не похоже ни на что. Потом в своих странствиях я побывал во многих уголках мира. Прекрасных, уродливых или же вовсе не имеющих лица. Но ночь в пустыне — нечто особенное. Солнце сгорает в закате, и наступившая тьма выглядит кромешной. Ее не разбавляют звезды, разве что луна в редкие дни полнолуния позволяет видеть. Приходит холод. Как и тьма, он рождается на востоке. Его дыхание схватывает пески, облекая их ледяными панцирями. Порой холод невыносим. Я слышал, что и людям, и животным случалось замерзать в считанные часы, и солнцу оставалось лишь высушить их трупы. Они работают в паре — тьма и свет, а противостояние их не более чем уловка для недалеких человеков. Слышишь, Роберт, смерть похожа на ночь. Ту, проведенную в оазисе. Холод, россыпь огней, люди, собаки, рев верблюдов. Гортанное пение, которое и пением назвать нельзя. Вой, тоска, разрывающая горло. Я хотел домой. Немедленно, в сей же миг, встать и шагом одним преодолеть 1000 миль. Пески, океаны, чертовы леса. Лишь бы скорее. Тоска выволокла меня в пустыню, заботливо окружив чернотой. Я дышал ледяным воздухом и мерз, но продолжал пялиться в никуда. Делал вид, что высматриваю. Но что я там мог высматривать? И потому удивительно было появление фигуры в знакомом белом одеянии. Она походила на призрак сильнее, чем когда-либо прежде. Ольга шла из пустыни, и я ничуть не удивлялся этому. Ей не страшны были змеи, скорпионы или люди. Поравнявшись со мной, Ольга остановилась. «Тоже решил прогуляться?» — спросила она. «Можем вместе? Пойдем туда». Ее рука нашла мою ладонь. Пальцы сжали, едва не проткнули насквозь. «Пойдем, пойдем». Шепот заглушал песнопение и парализовал меня, как танец змеи парализует добычу. На полусогнутых ногах я шел за ней. Недалеко. Отсюда видны были костры и даже тени людей, более отчетливые, чем в дымном круге оазиса. «Ну?» — поинтересовалась Ольга, глядя на меня с обычным пренебрежением. «Чего ты ждешь? Ты же хочешь этого, верно?» «А твой муж?» Я обнял ее, прижал к себе, чувствуя, как жар ее тела разогревает пустыню, взывая к солнцу. «Он не будет против». Ольга смеялась мне в лицо. «Он не будет против». В лагерь мы возвращались по отдельности. Вернее, она ушла. Довольная, сытая и сонная от этой сытости. Я же стала ждать рассвета, решив про себя, что так поступить будет правильно. Возможно, я бы замерз насмерть, потому как Ольга вытянула из меня все жизненные соки. Но мною овладело такое безразличие, что собственная смерть представилась избавлением. «Саагиб! Джин!» Бедуин подкрался сзади. Он имел возможность ударить меня в спину или в голову, потом добить и, раздев до нога, спрятать тело в песках. Я не сомневался, что окрестные пески таят немало тайн. Но тоже безразличие помешало мне испугаться за собственное будущее. «Саагиб!» — повторил ястребиноглазый, присаживаясь рядом со мной, а затем на хорошем английском произнес: «Эта женщина — шайтан. Избавься от нее, если хочешь жить». «А сам?» «Мне незачем». «Мне тем более». «В третий раз мертвец Ахмед ведет караван. В третий раз Сагиб шайтан разжигает мои костры. В третий раз она уходит, чтобы вернуться с мертвецом Ахмедом. Только они, только двое. Я хороший человек». Он раскрыл ладони, будто показывая, что не держит в них зла. «Я убиваю, честно. Сагиб шайтан кормит пустыню, и пустыня когда-нибудь придет по ее следу в мой дом. Пусть Сагиб шайтан не вернется, и тогда я отдам тебе своих дочерей. И еще вот». В колыбели смуглой ладони лежал оплавленный осколок стекла размером с ноготь моего большого пальца. Вернее, сначала я решил, что это именно стекло, но позже понял — алмаз. Пусть неограненный, а потому уродливый, как щенок-бастард, он имел огромную цену. «Убей женщину, я дам тебе много камней». И человек с глазами ястреба вложил камень в мою руку,